Надо добавить еще, что советские конструкторы уже создавали единственный в мире самолет с бронированным корпусом, настоящий летающий танк Ил-2, который имел сверхмощное по любым стандартам вооружение, включая 8 реактивных снарядов. Так в чем же дело? Отчего во время войны советская авиация с первого дня уступила господству в воздухе? Ответ простой. Большую часть советских летчиков, включая летчиков-истребителей, не учили ведению воздушных боев. Чему же их учили? Их учили наносить удары по наземным целям. Уставы советской истребительной и бомбардировочной авиации ориентировали советских летчиков на проведение одной грандиозной внезапной наступательной операции, в которой советская авиация одним ударом накроет всю авиацию противника на аэродромах и захватит господство в воздухе. Еще в 1929 году советский журнал «Война и революции» в фундаментальной статье «Начальный период войны» сделал вывод, который затем повторяли советские авиационные уставы, включая уставы 1940 и 1941 годов. Весьма выгодным представляется проявить инициативу и первыми напасть на врага. Проявивший инициативу нападением воздушного флота на аэродромы и ангары своего врага может потом рассчитывать на господство в воздухе. Советские теоретики авиации имели в виду не какого-то вообще врага, а весьма определенного. Главный теоретик советской авиационной стратегии Лапчинский свои книги иллюстрировал подробнейшими картами стандартных объектов бомбардировок. Среди них Лейпцигский железнодорожный узел, Фридрихштрассе и центральный вокзал в Берлине и так далее. Лапчинский объяснил, как надо оборонять советскую территорию. Решительное наступление на земле притягивает к себе, как магнит, неприятельские воздушные силы и служит лучшим средством обороны страны от воздушного противника. Воздушная оборона страны осуществляется не маневром из глубины, а маневром в глубину. Вот именно для этого вся советская авиация в 1941 году была сосредоточена у самых границ. Полевой аэродром 123-го истребительного авиационного полка, например, находился в 2 километрах от германских границ. В боевой обстановке это экономит топливо при взлете самолета в сторону противника. В 123-м полку, как и во многих других, набор высоты должен был осуществляться уже над германской территорией. Советский Союз до войны и в ходе ее создал немало великолепных и в то же время удивительно простых самолетов. Но лучшие достижения советской авиации не в области создания самолетов, которые уничтожают самолеты противника в воздухе, а в области создания самолетов, которые уничтожают самолеты и другие цели противника на земле. Высшее советское достижение в области авиационной техники того периода – это Ил-2. И он предназначался для поражения противника на земле. Аэродромы были его важнейшей целью. Создав этот самолет-агрессор, конструктор Ильюшин предусмотрел небольшую оборонительную деталь. В начальном варианте Ил-2 был двухместным. Летчик ведет самолет и поражает цели, а за его спиной стрелок прикрывает заднюю полусферу от атак истребителей противника. Ильюшину позвонил лично Сталин и приказал стрелка с пулеметом убрать, Ил-2 выпускать одноместным. Ил-2 нужен был Сталину для ситуации, в которой ни один истребитель противника не успеет подняться в воздух. После начала «Барбароссы» Сталин снова позвонил Ильюшину и приказал выпускать Ил-2 двухместным. В оборонительной войне даже самолету-агрессору нужно иметь оборонительное вооружение.